Глава 42. Гурьевск. Наши дни. Интернет-кафе, как объяснила Марина Борисовна, находилось в двух кварталах от их отеля. И Игорь в самом радужном настроении, подставляя незагорелое лицо лучам заходящего солнца, шагал по узким зеленым улочкам, разглядывая частные коттеджи из 2-3 этажей и подступавшие к ним новостройки. Он думал о Марии, об их неслучайном знакомстве и о том, что должен покорить эту некрасивую девушку, влюбить в себя. Тогда ее суровый, в его представлении, отец-предприниматель не будет долго копаться в его прошлом, просто устроит к себе в компанию, когда купит самолет. Надо во что бы то ни стало понравиться и папаше. И, может быть, кто знает, он разрешит своей дочери выйти за него замуж. А там райское блаженство без материальных затруднений и постоянных поисков работы. Лиза не заметила, как он схватил визитку Марии, потому что после интернет-кафе намеревался позвонить ей и пригласить прогуляться по городу. Летчик не заметил, как оказался перед интернет-кафе, о чем красноречиво говорила вывеска, и смело вошел туда. Заплатив, Борисов занял свободный столик и принялся набирать в поисковике сайт Лувра. Он, не знавший французского, радовался, что теперь существует онлайн-переводчик, позволявший общаться с иностранцами. Вот ссылка открылась, и появились картинки, рекламировавшие достопримечательности музея. Они меньше всего интересовали Игоря. Он искал контакты. Однако какой-то текст, выделенный красным, с тремя восклицательными знаками, все же привлек его внимание. И скопировав его, Борисов загрузил переводчик и обомлел. Прирос к стулу. Дирекция Лувра сообщала, что пара мошенников, объявивших себя работниками Лувра и называвшихся Жераром и Мартье, на самом деле никакого отношения к Лувру не имевших, ездили по городам России и брали деньги за осмотр сокровищ, в том числе и тиары Гойдмана. Дирекция сокрушалась, что люди платили за низкосортные подделки, а между тем тиара преспокойно лежала там, где находилась уже почти 100 лет. В заметке говорилось и о том, что по проверенной информации самолет с мошенниками потерпел крушение, и они погибли. И Лувр предупреждает, так на всякий случай, что все их сокровища стоят копейки, если вообще чего-то стоят. Игорь прерывисто задышал, буквы запрыгали перед глазами, он откинулся на спинку стула и тихо застонал. Миллион долларов, казалось, уже лежавший в кармане, снова стал далеким и недостижимым. Игорь резко поднялся, опрокинув стул и вызвав недовольный взгляд какого-то ботаника в роговых очках, сидевшего за соседним компьютером. Виновато улыбнулся и вышел из кафе. Но в отель идти не хотелось, его раздражала Лиза, раздражало до чертиков, до оскомины. И он повернул к маленькой набережной. Облокотившись на парапет, он достал пакет с многострадальной тиарой и, размахнувшись, бросил ее в серую воду. А потом, дойдя до первой попавшейся скамейки, видимо, облюбованной художниками граффити, посередине сиденья красовался жуткий зеленый череп. Опустился на нее и закрыл лицо руками. Его сгорбленная фигура выражала скорбь и отчаяние, и те немногочисленные прохожие, которые спешили мимо, удивленно смотрели на Игоря, но ни о чем не спрашивали. «О, привет!» — услышал он звонкий знакомый голос и поднял глаза. Мария, одетая в облегающее черное с белым платье, подчеркивавшее стройность фигуры, присела рядом. «А я смотрю, вы или нет?» Она будто не замечала его состояния и летчик был ей за это благодарен. «Видите?» — длинный палец указал на противоположный берег реки, где экскаваторы рыли котлованы. «Это моя стройка. Курортное место. Мне удалось, как говорится, забить эти участки, и теперь здесь будет коттеджный поселок». Он с восхищением посмотрел на нее. «Какая вы энергичная, деловитая. Меня всегда привлекали такие женщины». Девушка усмехнулась. «Ойли, зато природа обделила меня красотой. Вы не можете не замечать, что я не просто непривлекательна, я уродка». Мария вдруг сразу посерьезнела, и Игорь понял, что она говорит искренне. Видимо, девушка с удовольствием отдала бы все свои деньги, только чтобы стать хоть чуточку красивее. Ему стало ее жаль. «Мне никогда не нравились красавицы», — сказал он, стараясь не смотреть ей в глаза. «Вы видите, это по Лизе. Ее трудно назвать королевой красоты». Мария вздохнула. «И все же она более привлекательна, чем я. Я вижу, вас не переубедить». Игорь встал и протянул ей руку. «Если вы сейчас свободны и знаете какое-нибудь кафе неподалеку, где хорошо готовят, я вас приглашаю на ужин». Ее грустная улыбка была ему ответом. «Я с удовольствием. Да, тут неподалеку очень даже хорошее кафе. Любите ли вы блюда русской кухни?» Летчик почувствовал, что проголодался. Действительно, последний раз они ели еще в лесу. Прикончили на двоих последнюю банку тушенки без хлеба. Вряд ли это можно было назвать обедом. Он подумал, что вообще-то непорядочно оставлять Лизу одну в отеле, без денег, такую же голодную, как и он, но бежать за ней и вести ее в кафе вместе с Марией, об этом не могло быть и речи. Он уже четко решил, как будет вести себя с девушкой, которая может принести ему счастье. «Хотите, поедем на машине, но можем и пройтись», предложила Мария, раскрасневшись от радости. Она сама не знала почему, но Игорь ей нравился. В нем было что-то от настоящего мужчины, во всяком случае, в ее представлении.